Вставай, я хотел дать тебе время приспособиться к новой силе, но есть кое-что, что мне нужно, чтобы ты и Тянь Гуанмин сделали завтра», — сказал Ли Синьдао. «Для меня большая честь служить господину», — спокойно сказал боевой ангел Михаил. Он с жаром посмотрел на золотую маску. В сердце Чжоу Тяньюя, который теперь был боевым ангелом Михаилом, он верил в Ли Синьдао, и он был единственным человеком, за которым он решил последовать. «Ты отправишься во фракцию меча Большой реки, и независимо от того, жив или мертв старейшина, ты должен забрать долг. Следуй тому, что написано в контракте, и верни все обратно. Его душа теперь тоже принадлежит Банку Вселенной», — холодно сказал Ли Синьдао. Последний владелец Банка Вселенной был просто ужасен. Контракт был подписан, и старейшина фракции меча Большой реки продал свою собственную душу и получил технику культивирования энергии меча Большой реки. 10 000 лет спустя он должен был вернуть оригинальную копию техники энергии меча Большой реки, а также небесный артефакт. А так как он продал свою душу, прошлому владельцу Банка Вселенной всего лишь нужно было забрать ее заранее. Но он этого не сделал, он просто отдал технику и отпустил его как нелепо. Когда Ли Синьдао увидел подобные безнадежные долги, он пришел в ярость. Последние несколько владельцев действительно были безнадежными идиотами. Ли Синьдао взмахнул руками и сказал: «Вот контракт, верните все, что по праву принадлежит нам, как можно быстрее. Мне нужна оригинальная техника энергии меча Большой реки, которая содержит секреты техники энергии меча Большой реки. Копии техники не имеют никакой ценности, и вы должны это понимать». «Да, господин». Боевой ангел Михаил встал, а алебарда в его руках замерцала, в то время как глаза стали ледяными. Враг Ли Синьдао был и его врагом. Боевой ангел должен был устранить всех врагов своего господина. Белый император взмахнул руками и сказал: «Хорошо, мастер». Ли Синьдао взмахнул руками, и таинственная сила отправила их обоих из Банка Вселенной. Седьмая спросила у Ли Синьдао: «Хозяин хочет культивировать по технике энергии меча Большой реки?» Ли Синьдао кивнул головой. «В настоящее время в Банке Вселенной нет никаких методов культивирования, которым я мог бы обучиться. В настоящее время мне не хватает высшей техники культивирования. Техника меча Большой реки была одной из нужных техник культивирования. Эта техника культивирования подходила для Ли Синьдао. Он должен получить технику энергии меча Большой реки. Как только он получит ее, Ли Синьдао будет похож на рыбу, которая стала драконом, используя свой сильный талант. Из множества долгов он выбрал именно этот долг именно из-за этой техники. Неужели хозяин думает, что белый император Тянь Гуанмин и боевой ангел Михаил смогут вернуть технику меча Большой реки?» — с любопытством спросила седьмая. «Конечно, если только у фракции меча Большой реки не будет множества экспертов уровня святого господа, но даже в таком случае боевой ангел сможет убить их всех, и со временем он станет еще сильнее. Может быть, уже через год культиваторы уровня святого господа будут не более чем муравьями для него», — спокойно сказал Ли Синьдао. Боевой ангел Михаил, пришедший в его руки, придал ему уверенности. Боевой ангел Михаил и белый император Тянь Гуанмин были телепортированы в святую землю духовных иллюзий. Они посмотрели на землю вокруг, на эту пустынную местность, где гулял только ветер. Белый император посмотрел в сторону боевого ангела Михаила и спросил: «Ты все еще Чжоу Тянью?» Боевой ангел Михаил посмотрел на белого императора и спокойно сказал: «С сегодняшнего дня есть только боевой ангел Михаил». Зрачки Тянь Гуанмина сузились, и он спросил: «Что мастер Банка Вселенной сделал с тобой? Поработил твое тело?» Ляск. Боевой ангел Михаил приставил алебарду ко лбу Тянь Гуанмина и холодно спросил: «Ты хочешь пойти против господина?» Тянь Гуанмин покрылся холодным потом от такого мощного убийственного намерения. Он отступил и поспешно сказал: «Нет, нет, я просто вижу, что ты немного изменился. День назад Чжоу Тяньюй был только в царстве преследования, да, и он одолжил кисть небесного императора ради своей мести. Но всего спустя день Чжоу Тяньюй стал совершенно другим. Не только его внешний вид, но и его аура и культивация кардинально изменились. Он сразу же перешел из царства преследования Дао в царство святого господа. Кроме того, его алебарда излучала сильное убийственное намерение». Тянь Гуанмин чувствовал, что это был еще один небесный артефакт. Он чувствовал, что одним прикосновением данной алебарды можно было убить кого угодно. Такая огромная перемена, что сделал владелец Банка Вселенной с Чжоу Тяньюем. Кроме того, почему Чжоу Тяньюй защищал хозяина Банка Вселенной? Он словно стал его самым верным последователем, как будто его слова стали для него законом. Тянь Гуанмин действительно хотел узнать правду, он действительно хотел понять банк вселенной. Боевой ангел Михаил посмотрел на Тянь Гуанмина и убрал разрушающую мир алебарду. Чжоу Тянью мертв, в будущем будет существовать только боевой ангел Михаил. Господин дал мне новую жизнь, но я все еще остался собой, и единственное, в кого я верю, это господин. Холодно сказал он. Тянь Гуанмин не знал, что сказать. Чжоу Тянью. Теперь боевой ангел Михаил относился к хозяину банка вселенной как к богу. Тянь Гуанмин не мог не подумать о том, что хозяин банка вселенной, который был таким странным и сильным, был ли он богом. Даже небожители из легенд не обладали такими сильными и мистическими способностями. Глава 27. Фракция меча. Фракция меча Большой реки находилась на горах Лу, которые были расположены на земле Дали. Все горы Лу принадлежали фракции меча Большой реки, и эта фракция была основана всего 10 тысяч лет назад. В фракции меча Большой реки было не так уж и много учеников. Спустя 10 тысяч лет их было всего около 4 тысяч. Все из-за того, что эта секта не принимала случайных учеников, она принимала в свои ряды только самых лучших людей. И так как она занимала все горы Лу, что было довольно обширной областью, каждый ученик имел свою собственную территорию, где мог спокойно культивировать. Все горы Лу были покрыты намерением меча. Спустя 10 тысяч лет бесчисленное количество намерений меча пробудилось в горах Лу. Фракция меча Большой реки не была похожа на святую землю духовных иллюзий, которая защищала простолюдинов за маленькую плату. Хоть она и контролировала все в пределах нескольких тысяч миль от гор Лу, она никак не вмешивалась в мирские дела. И из-за этого никто в этой секте не волновался насчет врагов, ибо они попросту не наживали себе лишних проблем. Все считали их просто сумасшедшими, что думали, жили и мечтали о мече. Эта фракция меча Большой реки такая старательная. Это вздымающееся намерение меча действительно заставит обычных людей почувствовать ужас. Тянь Гуанмин подошел к горным воротам и посмотрел на следы от мечей, что остались на разбитых скалах. Он покачал головой и вздохнул. Боевой ангел Михаил стоял в стороне. Он молчал и смотрел на ворота с холодным выражением. Тянь Гуанмин воскликнул. «Вся эта секта представляет собой кучку сумасшедших, которые думают только о мече. Они не обращают внимания на обычные блага и просто культивируют, желая достичь небесного мира. Техника энергии меча Большой реки принадлежит банку вселенной, поэтому мы должны вернуть ее». Донг. Сказав это, боевой ангел Михаил направил свою алебарду вперед. Она сверкнула и ударила ворота. Взрыв. Вход в фракцию меча Большой реки рухнул. Кто смеет вести себя так высокомерно в моей фракции меча Большой реки? У фракции меча Большой реки нет врагов, и мы не доставляем никому никаких проблем. Наши ученики просто культивируют день изо дня. Могу я узнать, кто вы такие? Сегодня вы разрушили наш горный вход. Вы хотите посмотреть, остро ли лезвие фракции меча Большой реки? Фракция меча Большой реки не потерпит такого оскорбления. Множество голосов раздалось по всей окрестности, и энергия меча хлынула со всех сторон. Вжух, вжух, вжух, вжух. Многие мечи вышли из ножен, и большое количество людей появилось перед входом во фракцию меча Большой реки. Михаил был спокоен. Он не обращал внимания на людей вокруг и смотрел вглубь гор Лу. Ему было наплевать на этих людей. Даже если около него и находилось множество талантов и экспертов, ни один из них не был в царстве небесной сущности, так что он мог вообще не париться о них. Тянь Гуанмин горько рассмеялся. «Мы же могли просто пойти и найти их лидера, так почему же ты уничтожил их ворота?» Боевой ангел Михаил сказал. «Они не вернули свои долги, так что это всего лишь небольшая цена». Тянь Гуанмин ничего не сказал. Вся фракция меча Большой реки пришла в ярость от действия боевого ангела Михаила. В этот момент 10 тысяч мечей поднялось в воздух, и вскоре показался человек, что управлял ими, лидер секты. «Лидер секты здесь, эти люди определенно умрут. Лидер секты – культиватор уровня святого господа, и он также культиватор меча и, как говорят, он является первоклассным экспертом земли Дали. Верно, эти двое определенно умрут. Фракция меча Большой реки не станет терпеть такое оскорбление». Все ученики ожидали нападения лидера секты, они хотели увидеть, как он преподаст этим двоим выскочкам урок. Но когда этот лидер секты увидел боевого ангела Михаила и Тянь Гуанмина, выражение его лица стало серьезным, а зрачки сузились. Он знал, что с этими двумя будет нелегко справиться. Эти двое тоже находились в царстве святого господа. Белый император Тянь Гуанмин был очень знаменит, Он был очень сильным культиватором на уровне лидера первоклассной секты, и теперь, когда он вступил в царство святого господа, он стал только сильнее и могущественнее. Белый император Тянь Гуанмин, моя фракция меча Большой реки не имеет никаких проблем с сектой Тиньдао, верно? Зачем ты сегодня сломал наши ворота? Спросил лидер секты фракции меча Большой реки, успешно подавив свой гнев. Тянь Гуанмин сказал, я уже не старейшина секты Тиньдао, и сегодня я пришел за долгами. Когда лидер секты услышал, что он теперь не был старейшиной секты Тиньдао, он вздохнул с облегчением. Теперь, даже если он убьет Тянь Гуанмина, секта Тиньдао не будет искать у его секты неприятностей. Но когда он услышал, что он пришел за долгами, он нахмурился и расхохотался. Моя фракция меча Большой реки не вмешивалась в реальные конфликты, и моя секта никогда не создавала никаких проблем. Мои ученики просто тренируются и ничего никому не должны. Тянь Гуанмин небрежно сказал. Кто сказал, что тут замешаны обычные ученики? Ты должен спросить об этом своего великого старейшину, видимо он не рассказал тебе о некоторых вещах, которые произошли в прошлом. Лидер секты фракции меча Большой реки недружелюбно сказал. Абсурд, великий старейшина фракции меча Большой реки уже давно отдыхает после великой битвы. Он еще не вышел из уединения, так как же он может быть тебе чем-то обязан? Лидер секты энергии меча Большой реки махнул рукой и холодно сказал. Белый император Тянь Гуанмин, я уважаю тебя, но ты несешь чушь. Не вини мою фракцию энергии меча Большой реки за то, что я не даю тебе никакого лица. Даже если ты и прорвался на уровень святого господа, ты мне не противник. Фью-фью-фью, в то же время 10 000 мечей за его спиной задвигались, и энергия меча засияла в небе. Когда боевой ангел Михаил увидел это, его глаза стали ледяными, и он вышел вперед. Он поднял свою алебарду в воздух, а затем он взмахнул ею. Хонг, убийственная энергия вырвалась из разрушающей мир алебарды. Густой красный свет заставил всех изменить выражение лица. Даже демон не смог бы накопить такую мощную убийственную энергию. Чрезвычайно густая убийственная энергия взорвалась и мгновенно подавила атаку лидера секты меча Большой реки. Боевой ангел Михаил холодно спросил, где старейшина фракции меча Большой реки? Лицо главы секты стало холодным и осунувшимся. Почему вы хотите найти его? Ради долга, холодно сказал боевой ангел Михаил. Как великий старейшина может быть перед вами в долгу? Лидер секты холодно усмехнулся. Вы двое еще не родились в тот момент, так разве вы двое не пытаетесь создать конфликт на пустом месте? Это будет последним, что я скажу. Если старейшина фракции меча Большой реки не выйдет, тогда мы нападем. Что же касается того, должен он или нет, то как только он выйдет, все станет ясно. Не заставляй меня вырезать всю твою секту. Крылья боевого ангела расправились на несколько десятков метров. Они были необычайно красивы и позволили ему свободно парить в воздухе. Ляск. Доспехи боевого ангела закрылись, и он холодно посмотрел на лидера секты. Если лидер секты осмелится отказаться, он сразу же нападет и преподаст этой секте болезненный урок. Он не стал скрывать свою собственную ауру и начал давить ею на горы Лу. Глава 28. Сильный боевой ангел. Вся площадь перед входом во фракцию меча Большой реки была действительно напряженной, казалось, что тут вот-вот разразится битва. Боевой ангел Михаил повис в воздухе и направил алебарду вперед. За его спиной начал разливаться свет, и теперь его фигура больше была похожа на второе солнце. Лицо лидера секты фракции меча Большой реки было наполнено яростью. Он не поверил ни словам боевого ангела Михаила, ни словам Тянь Гуанмина, и чувствовал, что они просто решили прийти сюда и доставить проблем. Хотя моя фракция меча Большой реки существует не так много лет, вы двое не можете оскорбить ее, сказал лидер секты фракции меча Большой реки. Он внезапно взял в руку один из 10 000 мечей, что левитировали позади него, и рванул вперед. В тот же миг его меч ударил по небесам. Этот удар был похож на реку, бесконечную и огромную, и этот удар был чрезвычайно силен. В конце концов, лидер секты фракции меча Большой реки решил атаковать. Глаза боевого ангела Михаила были холодны, как будто он еще до начала разговора знал, что он нападет. Разрушающая мир алебарды резко ударила по пространству перед ним. Гора энергии накрыла все и всех вокруг. Взрыв. Большая река взревела и приняла форму свирепой морды. Морда открыла рот, желая проглотить боевого ангела Михаила. Но Михаил не был нормальным культиватором. После слияния с божественной расой архангелов, Он сильно изменился. Он яростно ударил своей алебардой перед собой. Яростная и убийственная энергия вырвалась из разрушающей мир алебарды и слилась с золотым светом. После этого этот свет разлился, словно вода, и начал разрушать энергию меча большой реки. «Умри!» — холодно сказал боевой ангел Михаил. Разрушающая мир алебарда устремилась вперед, заставив пространство вокруг нее пульсировать. «Я выковал из своего тела меч». Лидер секты фракции меча Большой Реки не собирался сдаваться. Если у него не было никаких тузов в рукаве, он не стал бы лидером секты фракции меча Большой Реки. Он использовал свое тело, чтобы слиться со своим дао меча. Вспыхнуло гигантское свечение. Убить. Лидер секты фракции меча Большой Реки продемонстрировал свою самую лучшую технику. Ляск. Удар боевого ангела Михаила вызвал сильное землетрясение и породил бурю в воздухе. Сразу же она распространилась и охватила десятки гор. Столкновение двух атак срезало многие вершины и оглушило всех учеников фракции меча Большой Реки. Лидер их секты был действительно силен, и никто в этом не сомневался. Но этот странный парень с крыльями на спине на самом деле тоже был очень сильным. Он был на том же уровне, что и их лидер секты. Что происходит? Такой эксперт появился в земле Дали, и о нем никто не знал. Многие пристально посмотрели на поле боя. Многие начали гадать насчет личности этого парня с крыльями. Белый император Тянь Гуанмин смотрел на бой, но не двигался. Все из-за того, что прямо сейчас он чувствовал на себе пристальный взгляд двух человек. Если он осмелится напасть, ему помешают другие старые монстры этой секты. У фракции меча Большой Реки было как минимум два культиватора царства святого господа. И из-за этого Тянь Гуанмин не двигался. Да и Тянь Гуанмин верил в то, что боевой ангел Михаил не разочарует его. Дон-дон-дон. Каждый удар издавал серию звуков, и вскоре боевой ангел Михаил устремился к лидеру секты фракции меча Большой Реки с холодным взглядом. Серебристо-белый шлем покрывал его голову, но его волосы по-прежнему бешено развивались на ветру. Его разрушающая мир алебарда нарисовала дугу, которая указывала прямо на лидера секты фракции меча Большой Реки. «Я приспосабливался к своей новой силе, поэтому проявил к тебе жалость. Теперь пришло время попробовать силу божественной расы», — сказал боевой ангел Михаил. Хотя он все еще был Чжоу Тиньюем, его слияние с боевым ангелом Михаилом привело к тому, что он начал придавать большое значение возрождению и возвращению былой славы божественной расе архангелов. Лидер секты протянул руку, и множество мечей слилось в его ладони, образовав в итоге трехметровый меч. Трехметровый меч нельзя было назвать обычным мечом, так как это был изысканный, смертоносный двуручный меч. Я не смог полностью понять энергию меча Большой Реки, поэтому я выбрал другой путь и постиг свое собственное понимание меча. Меч убивающих божеств, яви себя миру. Глаза лидера секты начали пылать огнем. Он не злился на этих двоих из-за того, что они оскорбили великого старейшину, но он относился к Михаилу как к своему величайшему противнику, поэтому хотел использовать свой самый сильный ход, чтобы убить его. Ляск. Трехметровый меч разлетелся на куски, и энергия дао меча охватила всю область. Но эта энергия не коснулась боевого ангела Михаила. Он держал разрушающую мир алебарду, и в его глазах мелькнули старые воспоминания. Ранее Михаил являлся одним из высших ангелов божественной расы и обладал непобедимой силой. Даже если он только что слился с Чжоу Тиньюем, он все равно был сильнее этого выскочки. И гордость Михаила не позволяла ему уклониться от такой атаки. А так как он не мог увернуться, то он просто столкнется с ней лоб в лоб. Убить. Боевой ангел Михаил выплюнул одно слово, и крылья за его спиной бешено захлопали, а сам он ударил пространство перед собой разрушающей мир алебардой. Удар, разрушивший мир. Это была самая сильная атака Михаила, и он создал ее в конце прошлой эпохи, и даже тогда, в эпоху бесконечных гениев и ужасающих существ, эта атака была невероятно сильной. Кача. Мгновенная энергия, что начала формировать тысячеметровый меч, разлетелась вдребезги. Взрыв. Две энергии слились воедино и устремились к телу лидера секты. Тьфу. Лидер секты пытался заблокировать этот удар, но он не смог справиться с такой сильной атакой. Его отбросило назад, и вскоре его тело встретилось с первой горой. Пен. Эта гигантская гора была пробита телом лидера секты насквозь. Пен, пен, пен. Он пробил насквозь 10 гор подряд. Только после 10-й он смог остановиться и выплюнул большое количество крови. Его лицо было пепельно-белым, и он смотрел на ангела с недоверием. Боевой ангел Михаил действительно был таким сильным, он же медленно приземлился с воздуха и ступил на землю. «Зовите своего великого старейшину, не заставляйте меня начать убивать». Вся фракция меча Большой реки мгновенно замолчала. Глава 29. Кисть небесного императора боевой ангел Михаил подавил всю фракцию меча Большой реки. Лидер секты потерпел поражение и сейчас был тяжело ранен, и он больше не мог сражаться. Тысячи учеников пришли в ярость, но они ничего не могли поделать. Тянь Гуанмин даже почувствовал, что два человека, которые смотрели на него из тени, пришли в бешенство. Скрытая сила фракции меча Большой реки вот-вот должна была сделать свой ход, но смогут ли они победить боевого ангела Михаила? В конце концов, даже их лидер секты проиграл. «Кто ты?» Лидер секты фракции меча Большой реки закашлялся кровью. Его глаза были полны отчаяния и ярости. «Коллектор, я знаю, что твой великий старейшина не умер, так что пусть он выйдет. Он у меня в долгу. Если он не выйдет, то сегодня все ученики и старейшины фракции меча Большой реки будут убиты», — холодно сказал боевой ангел Михаил. Лидер секты фракции меча Большой реки уставился на боевого ангела Михаила. «Неужели ты думаешь, что вы вдвоем сможете уничтожить мою фракцию меча Большой реки? Факты говорят о том, что ты уже проиграл. Я вот жду, когда скрытая сила фракции меча Большой реки выйдет погулять. Я дам тебе минуту, после чего начну убивать». Боевой ангел Михаил сохранил свое холодное отношение. «Ты ублюдок». Сердце лидера секты фракции меча Большой реки было охвачено яростью, и он закашлялся кровью. Боевой ангел Михаил гордо сказал: «Твой старейшина задолжал мне и не вернул свой долг. Прошло 10 тысяч лет, и если бы мы не пришли сегодня, твой великий старейшина даже не подумал бы о возвращении долга. Ты все время говоришь о том, что наш великий старейшина у тебя в долгу, но что же он такого должен?» — завопил лидер секты. Боевой ангел Михаил холодно рассмеялся. «Твой великий старейшина позаимствовал секретную технику у моего господина, энергию меча Большой реки». «Абсурд!» — воскликнул лидер секты фракции меча Большой реки. «Что за шутка?» Один из спрятавшихся старейшин не выдержал и вышел из тени. Он также был на уровне святого господа. «Что за шутка?» «Энергия меча Большой реки была приобретена нашим великим старейшиной из тайного царства, и ты действительно смеешь говорить о долге? Что за абсурд?» — сказал седовласый старец. Он был очень худым и старым, но стоял прямо как упрямый меч, наполненный боевым духом. Двое скрытых старейшин уровня святого господа фракции меча Большой реки наконец вышли из тени. Боевого ангела Михаила же это совершенно не волновало. Вместе с Тянь Гуанмином он будут не намного слабее этих трех культиваторов. Столкнувшись лицом к лицу с тремя людьми, он ничего не боялся и холодно смеялся. «Раз вы мне не верите, то заставьте своего великого старейшину выйти и сказать мне в лицо то же самое. У меня есть контракт, который он подписал лично». Худой старец вышел вперед и усмехнулся. «Великий старейшина ушел в уединение на 1000 лет ради прорыва в следующее царство. Почему он должен выходить из уединения только потому, что ты так сказал? Все в порядке, если он не выйдет, то никакой фракции меча Большой реки больше не будет существовать». Боевой ангел Михаил не отступил и осмотрелся. С разрушающей мир алебардой он выглядел действительно властно. «Что за абсурд?» Тощий старец вышел вперед. И даже если он и выглядел старым, его энергия меча была чрезвычайно густой. Он был одним из сильнейших культиваторов царства святого господа. Ляск. Аура меча ярко сверкнула в небе, и спустя мгновение она направилась прямо к боевому ангелу Михаилу. «Ты не один из тех, кто может оскорбить мою фракцию меча Большой реки», — яростно воскликнул старик. Тянь Гуанмин, который спокойно наблюдал за происходящим, вышел вперед и сказал: «Не заставляйте меня активировать небесный артефакт». «Небесный артефакт?» Лидер фракции меча Большой реки нахмурился. «У них действительно есть небесный артефакт? Ну и что с того, что у тебя есть небесный артефакт? У нас тоже есть один. Чего нам бояться?» Старик сохранил свою решимость. Боевой ангел Михаил нахмурился. Этот старик был его главной проблемой. Он был экспертом высочайшего уровня. Боевой ангел Михаил недавно слился с этим телом воедино и, конечно, сможет бороться с этим стариком на равных. Но что насчет Тянь Гуанмина? Тянь Гуанмин не сможет взять на себя оставшихся двух культиваторов уровня святого господа. Неужели ему действительно нужно будет попросить господина о выдаче кисти небесного императора? Боевой ангел Михаил не хотел этого делать, так как это означало бы провал его первой миссии, которую ему поручил господин. В банке вселенной Лисиньдао закрыл глаза и изучал свой талант. Внезапно он открыл глаза и увидел, в каком затруднительном положении оказался боевой ангел Михаил. Он нахмурился и пробормотал: «Мои помощники слишком слабы. Два культиватора уровня святого господа не могут подавить секту в земле Дали. А у меня еще есть столько долгов, которые нужно будет забрать. Мне нужно срочно найти еще больше сильных людей. Но для начала нужно разобраться с этим». Лисиньдао взмахнул рукой, и около него появилась кисть небесного императора. «Седьмая, влей в нее энергию 10 000 божественных духовных источников», — спокойно сказал Лисиньдао. «Сейчас, хозяин». После этого Лисиньдао подбросил ее в воздух, и спустя мгновение кисть небесного императора исчезла. Фракция меча Большой реки. Ситуация зашла в тупик. Лидер фракции меча Большой реки тоже приготовился биться. Хотя он и был ранен, он сможет помочь своим старейшинам. Трое против двоих. Проблема заключалась в том, что упрямый старик был слишком силен. Боевой ангел Михаил не сможет одолеть его в кратчайшие сроки. Но и он не мог убить боевого ангела Михаила. Пока все ожидали хода другой стороны, в воздухе появилась черная дыра, и она привлекла всеобщее внимание. «Что это?» Люди из фракции меча Большой реки нахмурились, когда увидели это явление. Даже худой старик показал серьезное выражение лица. «Сейчас придет их подмога, Хонг». В этот момент кисть небесного императора вылетела из черной дыры и ударила пространство перед входом в фракцию меча Большой реки. Взрыв. Окружающие десятки и сотни гор превратились в руины. Все те люди, что находились на тех горах, мгновенно умерли. Боевой ангел Михаил погрустнел, когда увидел кисть небесного императора. Он знал, что господин наблюдал за ситуацией и знал, что он не справился с уничтожением фракции меча Большой реки. Вот почему он послал кисть небесного императора на помощь. «Я потерпел неудачу в первый раз, но больше никогда не подведу господина». Его глаза были тверды, и он протянул руку и написал кистью небесного императора всего одно слово: «Смерть». Глава 30. Великий старейшина. Появление кисти небесного императора нарушило равновесие на поле боя. В тот момент, когда появилось слово «смерть», странная сила мгновенно накрыла этого худого старика. Взрыв. Михаил холодно посмотрел на него и сказал: «Я же сказал всем вам, что если вы заставите мастера действовать, вы не сможете перенести последствия». Худой старик стиснул зубы, и энергия меча вырвалась из его тела. Он был подобен гордому солнцу, пробивающемуся сквозь тучи. В решающий момент он использовал всю свою силу и атаковал боевого ангела Михаила. К сожалению, Михаил был слишком умен. Четыре крыла позади него засияли и моментально подняли его в воздух. Взрыв. Старик промахнулся, но его атака уничтожила все, что находилось подле него в пределе километра. Этот старик был очень силен, но это был его последний удар. После своего неудачного удара он был уничтожен кистью небесного императора, и от него не осталось даже пылинки. Он просто исчез. Лидер секты фракции меча Большой реки закричал: «Старейшина!» Все ученики пришли в ярости, смотрели на боевого ангела с негодованием, но они ничего не могли поделать. Боевой ангел Михаил был силен, и теперь, когда у него в руках находился небесный артефакт, никто ничего не мог ему противопоставить. «Великий старейшина фракции меча Большой реки, неужели ты хочешь остаться трусом?» — вдруг громко сказал Тянь Гуанмин. Его голос эхом прокатился по горам. Великий старейшина определенно услышал это. «Мы не хотим убивать тут всех и вся, мы только хотим вернуть долг. Мы здесь, чтобы взыскать долг, а не ради бессмысленных убийств». Тянь Гуанмин пытался быть любезным, но выражение его лица было холодным. «Но наше время многого стоит, и если ты продолжишь притворяться черепахой, не вини нас тогда за то, что мы были жестоки». Боевой ангел Михаил огляделся и написал слово, используя кисть небесного императора. Барьер, заключив всю местность фракции меча Большой реки в барьер, они теперь могли быть спокойны за то, что кто-то из этой фракции попытается сбежать. И когда члены этой секты увидели, что они не смогут сбежать, все они поникли и опустили головы. «Я буду считать до трех. Если ты не появишься, я убью тут всех и уничтожу фракцию меча Большой реки», — холодно сказал боевой ангел Михаил. Все люди фракции меча Большой реки были потрясены. 1. Боевой ангел Михаил парил в воздухе, и кисть небесного императора кружилась вокруг его тела. Он держал в руке разрушающую мир алебарду и излучал властную ауру. Тишина. 2. Тишина. Холодный блеск вспыхнул в глазах Михаила. «Поскольку ты не заботишься о жизни и смерти своих учеников, то не вини меня в беспощадности. Поскольку великий старейшина любил хранить многие вещи в тайне, никто не знал, где именно он вошел в уединение. Великий старейшина. Фракция меча Большой реки вот-вот будет уничтожена. Лидер секты фракции меча Большой реки действительно был обеспокоен, но ничего не мог поделать. Тянь Гуанмин вдруг спросил, где небесный артефакт фракции меча Большой реки? Лидер секты ответил, он у великого старейшины, он обычно сам охраняет его. Тянь Гуанмин посмотрел в глубину фракции меча Большой реки. Этот великий старейшина действительно трус, не так ли? 3. Боевой ангел Михаил холодно посмотрел на членов фракции меча Большой реки. Он поднял разрушающую мир алебарду, и на ее кончике собралась смертельная энергия. Один удар, и все люди из фракции меча Большой реки умрут. Я здесь. Как раз в этот момент в небе бесшумно появился человек. Его спина была согнута, его волосы были белыми, а аура очень слабой. Он выглядел как старик, который был на пороге смерти. Великий старейшина фракции меча Большой реки, человек, который подписал контракт. Он появился. Боевой ангел Михаил опустил разрушающую мир алебарду и приземлился на землю. Он убрал свои крылья и спросил, «Ты, великий старейшина фракции меча Большой реки?» Старик кивнул головой и с горечью сказал, «Я знал, что вы придете, я просто надеялся, что вы не будете такими жестокими, поэтому я не выходил, я не ожидал, что вы будете такими сильными». Его слова ошеломили всех во фракции меча Большой реки. Значит, долг был настоящим, и энергия меча Большой реки действительно была взята в долг, и великий старейшина действительно пошел против контракта. Их вера в его праведность рухнула, и все они посмотрели на него с ошеломленным выражением. Тянь Гуанмин сказал, поскольку ты подписал контракт, ты должен знать, насколько сильна организация, стоящая за нами, и ты действительно пошел против контракта. Старик закашлялся, его жизненная энергия была слаба, и он действительно уже стоял одной ногой в могиле. Я не думал об этом, и я уже прошел через множество неприятностей, так что мне было не до этого. Боевой ангел Михаил выслушал его, но выражение его лица было холодным. Старик был действительно силен, и если бы он был на пике своей формы, Михаил не был бы ему ровней. Но старик был ранен. Он был ранен тогда, когда все-таки смог получить в свои руки небесный артефакт, и из-за этого он ушел в уединение, чтобы исцелиться. Однако он так и не смог залечить свои раны, и теперь он был на грани смерти. «Ты скоро умрешь, так почему же ты не появился, когда мы пришли?» – спросил боевой ангел Михаил. «Потому что я хочу оставить этот небесный артефакт фракции меча Большой реки. Как только я умру, моя секта все равно сможет справиться со всеми проблемами». Старик опечалился, задрожал и опустился на колени. «Я возьму на себя ответственность за свои ошибки, но они невиновны, пожалуйста, отпустите их», — взмолился старик. Боевой ангел Михаил взмахнул руками и снял барьер. «Ты не должен преклонять передо мной колени. Ты должен сделать это перед моим господином. Ты нарушил условия контракта, поэтому должен заплатить определенную цену. Возьми с собой истинную технику энергии меча Большой реки и следуй за мной». Боевой ангел Михаил пристально посмотрел на старика, после чего повернулся и ушел. «Истинная копия энергии меча Большой реки со мной», — тихо сказал старик. «Подождите, позволите ли вы нам отослать нашего великого старейшину?» — спросил лидер секты фракции меча Большой реки. Боевой ангел Михаил холодно посмотрел на них. Тянь Гуанмин сказал, «Быстрее!» Лидер секты фракции меча Большой реки вместе со всеми старейшинами и несколько тысячами учеников почтительно опустился на колени. «Прощай, великий старейшина!» Глаза старика наполнились слезами, и он кивнул головой. «Я возьму на себя ответственность за свои ошибки. Вы должны защитить нашу фракцию. Истинная копия энергии меча Большой реки исчезнет, но я оставил свое понимание этой техники, так что вы все равно сможете продолжить постигать ее основы, и достигнуть царства небесной сущности с помощью моей техники будет вполне возможно». Тянь Гуанмин удивленно посмотрел на него. «Ты сейчас находишься на уровне святого?» Старик вытер слезы и сказал. «Конечно, а иначе я не смог бы вернуться из той передряги живым. Ну что ж, пойдемте, небесный артефакт тоже находится при мне. В конце концов все это началось из-за меня и закончится вместе со мной». Глава 31. Святой он, святой. Прямо перед ним стоял святой, и шок, который испытал Тянь Гуанмин, был неописуем. В прошлом в секте Тиньдао не появлялось ни одного святого. На земле Дали было слишком мало святых. Даже если они и появлялись, Они обычно покидали этот бедный край и переходили в один из небесных миров или в другую более богатую землю. Вот почему самые сильные культиваторы земли Дали находились на уровне святого господа. От царства основания до царства преследования Дао, каждое царство имело по 10 подуровней. Царство нирваны имело 4 подуровня, а царство пустоты – 9 подуровней. В царстве святого господа было 12 подуровней, у царства небесной сущности было 10 подуровней, и только пройдя через все эти царства и их подуровни можно было стать святым. В земле Дали большинство из сильнейших культиваторов достигло первого подуровня царства небесной сущности, и Тянь Гуанмин, который находился в царстве святого господа, именно поэтому был так потрясен тем, что великий старейшина фракции меча Большой реки на самом деле был святым. «Если ты святой, то почему ты так кротко решил последовать за нами?» — растерянно спросил Тянь Гуанмин. «Если святой нападет на них двоих, они не смогут заблокировать и одной его атаки. Даже с небесным артефактом они не смогли бы сделать многого. Самое большее, что они смогли бы сделать, так это очень быстро начать убегать». Старик успокоился и сказал: «Как может мое тело и дальше страдать от такой боли? Я и так уже затянулся всем, чем только можно, и в конце концов смог увидеть появление еще одного гения в своей секте». Боевой ангел Михаил молча выслушал его. «Тянь Гуанмин, все понял, твои травмы слишком тяжелые, и это не было неправдой, ибо то, что даже святой решил сам наложить на себя руки, показывали, насколько серьезны были его раны. Это, должно быть, и есть мое наказание. Я получил преимущество, но не последовал контракту, который подписал, и даже начал думать об уклонении от своих обязательств. Но не все вещи в мире работают так, как того хочу я. Когда я получил свой небесный артефакт, хотя мне и удалось сохранить его, я заплатил за него половиной своей жизни», — с сожалением сказал старик. «Я думал, что все вы исчезли, поэтому решил, что мне повезло. Теперь, когда вы появились, я понял, что нельзя думать о таких вещах слишком оптимистично». Старик вздохнул, но сожалеть было уже поздно. Они уже убили того старика, который имел самый лучший талант во фракции меча Большой реки. Если бы он вышел раньше, то он не умер бы такой смертью. Когда старик подумал об этом, у него защемило сердце, и он был полон сожаления. «Пойдем, господин ждет нас», — вмешался боевой ангел Михаил. Когда он заговорил о господине, Тянь Гуанмин не стал продолжать разговор. Он встал позади старика, и они втроем полетели к святой земле духовных иллюзий. Внутри банка вселенной Ли Синьдао открыл глаза. Он в некотором смысле был богом, когда он находился в банке вселенной, поэтому он мог видеть все, что происходило снаружи, глазами боевого ангела. «Я не ожидала, что он станет святым. В тот год я предсказала, что он определенно не сможет стать святым. Кто же знал, что он поймет смысл энергии меча Большой реки?» — пробормотала седьмая. Ли Синьдао воскликнул: «Чего нам сейчас не хватает, так это сильных посланников. Я хозяин банка вселенной, и я не могу показать себя, поэтому я вынужден отдавать поручения своим подчиненным. Боевой ангел Михаил и белый император Тянь Гуанмин хороши, но их всего двое, а долгов на данный момент просто тьма. Хозяин хочет завербовать этого святого?» Седьмая сразу догадалась, о чем думал Ли Синьдао. Ли Синьдао кивнул головой. «Если он выплатит все проценты, что прописаны в контракте, то я дам ему шанс. Если он стал святым в земле Дали, это означает, что он достоин стать моим человеком. Если бы под его началом был святой, Ли Синьдао смог бы закрыть много долгов. В конце концов, разница между царством святых и царством святого господа была слишком огромной. Может быть, он захочет продать себя подороже», — напомнила седьмая. Ли Синьдао кивнул и начал наблюдать за тем, как боевой ангел Михаил и Тянь Гуанмин привели старика в святую землю духовных иллюзий. Он взмахнул рукой, и в углу святой земли духовных иллюзий появились космические врата. Боевой ангел Михаил и белый император Тянь Гуанмин не были удивлены этому появлению. Они входили и выходили из этих врат множество раз и уже были знакомы с ними. Но когда старик увидел эти врата, он о чем-то вспомнил и воскликнул: «В тот год, когда я вошел в эти врата, я был еще ребенком. Но вот, спустя всего лишь каких-то пару лет, я уже нахожусь одной ногой в могиле. Я никогда бы не подумал, что смогу посетить это место еще раз. Входи, господин знает, что мы вернулись». Боевой ангел Михаил подошел к вратам. Тянь Гуанмин и старик последовали за ним и вошли в банк вселенной. Ли Синьда переоделся и надел золотую маску. Он элегантно сидел на своем кресле в главном зале и смотрел за тем, как они входят в его банк вселенной. Старик уставился на Ли Синьда, не мигая. Он хотел увидеть, был ли Ли Синьда тем же самым человеком, который торговал с ним 10 тысяч лет тому назад. К сожалению, он не смог увидеть его насквозь. В банке вселенной никто не мог этого сделать, так как именно Ли Синьда был богом, а не пришедшие поторговать. Ли Синьда посмотрел на старика, достал контракт и спокойно сказал: «Бэй Хэн, ты пошел против контракта. Великий старейшина фракции меча Большой реки, культиватор уровня Святого Царства, Бэй Хэн, наконец, пришел в банк вселенной. Никто не называл меня этим именем так много лет, и я уже почти забыл, что это мое имя». Бэй Хэн горько рассмеялся. Оглядев знакомое место, он сел в специальное кресло. Боевой ангел Михаил и Тянь Гуанмин стояли поодаль от него и молча наблюдали за всем. «В тот год ты лично подписал контракт, но в итоге ты пошел против него. Знаешь ли ты, какую цену тебе придется заплатить?» — спросил Ли Синьда. «Я знаю», — Бэй Хэн кивнул. «Если я не верну основную копию энергии меча Большой реки и не отдам небесный артефакт в течение 10 тысяч лет, моя душа будет принадлежать банку вселенной». Бэй Хэн хорошо помнил тот контракт. «Раз ты помнишь условия, то почему не последовал контракту?» — спросил Ли Синьда. «Я думал, что мне повезет и вы меня не найдете. Я видел некоторых людей, кто вошел в банк вселенной и пошел против контракта, но все еще жил счастливой жизнью, вот почему я решил рискнуть». Бэй Хэн вздохнул. Выражение лица Ли Синьда стало холодным. «Я помню об этих немногих людях. Их спокойные деньки не продлятся долго. Я навещу их одного за другим. Но сейчас мы поговорим о тебе». Глаза Ли Синьда ярко вспыхнули, когда он посмотрел на Бэй Хэн и тихо сказал: «Раз ты знаешь наказание за нарушение условий контракта, то отныне и навеки твоя душа будет принадлежать мне, но я дам тебе шанс». «Шанс?» Бэй Хэн ошеломленно посмотрел на Ли Синьда. «У меня осталось ровным счетом ничего, и, честно говоря, я являюсь неполным святым», — честно сказал Бэй Хэн. Глава 32. Слияние. Конечно, Ли Синьда знал, что Бэй Хэн был неполным святым. В его случае он компенсировал свое недостаточное понимание законов своим собственным телом. Святым можно было стать множествами способов, и в том числе можно было использовать предметы для перехода в царство святых. Некоторые полагались на свое понимание пути, некоторые использовали свои лучшие техники. А Бэй Хэн полагался на небесный артефакт. Но этот метод имел крупный недостаток. Поскольку небесный артефакт обладал огромной убийственной энергией, а Бэй Хэн был всего лишь смертным, даже если бы он и достиг уровня святого, он не смог полностью слиться с таким артефактом. Более того, на тот момент он был ранен. Из-за этого тело Бэй Хэна было почти уничтожено. Его волосы поседели, спина скрючилась, лицо покрылось морщинами, а зрение затуманилось. Он отличался от того молодого подростка, который основал фракцию и стал пиковым экспертом. Бэй Хэн посмотрел на Ли Синьда со странным выражением. Он никому об этом не говорил, так откуда же Ли Синьда знал об этом? Но Ли Синьда ничего не объяснил. С его талантом пророка, он давно полностью проанализировал Бэй Хэна, и он пришел к интересному выводу. Бэй Хэн был пригоден для модификации. Вот почему Ли Синьда захотел заключить с ним контракт. «У тебя есть разум святого, но твоя душа принадлежит мне. Твое тело скоро разрушится, поэтому я дам тебе шанс выжить. Ты хочешь жить?» — тихо спросил Ли Синьда. Его голос был очень соблазнительным, как будто он намеренно дразнил кого-то. Бэй Хэн в шоке посмотрел на Ли Синьда. Он не мог увидеть его выражение сквозь золотую маску, но он видел пару действительно умных и, казалось бы, бездонных глубоких глаз, которые нацелились прямо на его душу. Из-за этого взгляда Бэй Хэн почувствовал себя так, словно перед ним сидел древний монстр. Ужас. Сердце Бэй Хэна дрогнуло. Он святой, но он не смог заблокировать этот взгляд. Как и ожидалось, владелец банка вселенной был поистине загадочным. «Сколько мне нужно будет заплатить?» – спросил Бэй Хэн. По правде говоря, ему нечего было бояться. Его душа и так принадлежала Ли Синьда, и небесный артефакт в его теле тоже принадлежал Ли Синьда. Как только его душа и небесный меч исчезнут из его тела, Бэй Хэн сразу умрет. Тук-тук-тук. Ли Синьда постучал по столу своими длинными и тонкими пальцами. Он открыл рот и сказал, кивнув на контракт: «Тебе нужно все хорошенько обдумать. Теперь тебе нечего терять. Я подпишу этот контракт с тобой только из-за того, что ты святой. Если ты подпишешь его, то станешь истинным святым и будешь обладать безграничным потенциалом. В будущем ты даже сможешь стать еще сильнее. Глаза Бэйхэна загорелись. Он думал, что его приход в банк вселенной будет последним. Он не ожидал такого исхода. «Я подпишу его», — твердо сказал Бэйхэн. Ли Синьдао открыл рот и сказал: «В тот момент, когда ты подпишешь его, ты больше не будешь собой, ты будешь подчиняться мне. Даже если я скажу тебе убить себя, ты сделаешь это без колебаний. Если ты пойдешь против моих приказов, я уничтожу твою душу. Не забывай, твоя душа принадлежит мне». Бэйхэн рассмеялся. Его не испугали слова Ли Синьдао. «Я уже и так почти мертв, так есть ли смысл в такой жизни? Стать вашим подчиненным – это честь для меня». Сказав это, Бэйхэн не колеблясь подписал контракт. Ли Синьдао встал и сказал: «Седьмой, принеси изначальную божественность». Седьмая спросила: «Какую именно?» Всего у них было 4 изначальной божественности, и Чжоу Тянью использовал божественность боевого ангела Михаила, так что их осталось 3. Архангел Гавриил, падший ангел Люцифер, лунный ангел Усуна. Божественность лунного ангела Усуна не подходил для Бэйхэна, так как эта божественность подходила только женщинам. Падший ангел Люцифер нуждался в злых сосудах, так что он тоже не подходил ему. Только архангел Гавриил подходил для Бэйхэна. «Достань божественность архангела Гавриила», — спокойно сказал Ли Синьдао. Бэйхэн смотрел на них со странным выражением лица. Он действительно не знал, что такое так называемая изначальная божественность. По правде говоря, не только Бэйхэн, но и Тянь Гуанмин не знал, что это такое. Чжоу Тянью знал, но он понял, что это такое, только после того, как он стал боевым ангелом Михаилом. Ли Синьдао, когда увидел растерянный взгляд Бэйхэн и Тянь Гуанмина, улыбнулся. Он сказал: «Изначальная божественность – это наследие, которое было оставлено божественной расой. Она действительно очень редкая, и боевой ангел Михаил – результат слияния наследия и человека». Тянь Гуанмин посмотрел на боевого ангела Михаила, который испускал свет. Он сразу понял, что тот, кто сольется с изначальной божественностью, будет обладать неограниченным потенциалом. Владелец банка вселенной позволил Чжоу Тянью слиться с изначальной божественностью, что в итоге привело к созданию боевого ангела Михаила. Так что неудивительно, что боевой ангел Михаил сказал, что Чжоу Тянью умер. Он унаследовал личность боевого ангела. Тянь Гуанмин не мог не подумать о том, что он также был помощником банка вселенной, но так почему же он не получил нечто подобное? Когда он подумал об этом, его сердце наполнилось разными эмоциями. Слиться с изначальной божественностью действительно очень трудно, даже боевой ангел Михаил чуть в итоге не остался всего лишь наследием, ожидающим своего суженого. «Поскольку ты находишься на уровне святого, я дам тебе шанс, но если ты потерпишь неудачу, то умрешь. Если ты преуспеешь, то твой потенциал будет безграничным, и ты станешь потомком расы богов», — сказал Ли Синьдао. «Я готов», — твердо сказал Бэйхэн. Тянь Гуанмин больше не мог сохранять спокойствие и сказал: «Господин, я тоже готов». Но следующие слова Ли Синьдао опечалили его: «Твой талант слишком плохой, и ты не сможешь принять силу изначального божества. Я думал о тебе, но, к сожалению, ты просто потратишь наше время в никуда». Тянь Гуанмин ошеломленно посмотрел на Ли Синьдао. Он даже не пытался, так почему он сказал, что у него не было шанса? Тянь Гуанмин чувствовал, что Ли Синьдао был предвзят насчет него. Может, он решил отказать ему из-за того, что он в первую встречу поначалу относился к нему неуважительно. Ли Синьдао на мгновение взглянул на Тянь Гуанмина и, ничего не объясняя, спокойно сказал: «Если ты готов, то я помогу тебе начать сливаться с ней, но все остальное зависит от тебя». Сказав это, Ли Синьдао проигнорировал Тянь Гуанмина. Седьмая взяла в руки изначальную божественность архангела Гавриила. Тянь Гуанмин смотрел на нее, не мигая. Она глубоко отпечаталась в его разуме. Он поклялся, что обязательно найдет нечто подобное и сольется с ней. Он не верил в то, что он был слабее других. Ли Синьдао сказал Бэйхэн: «Сядь и закрой глаза. Очисти свой разум и не думай ни о чем другом. Я буду медленно направлять тебя». Бэйхэн последовал его приказам. Ли Синьдао распечатал изначальную божественность архангела Гавриила, и со вспышкой света появился Гавриил. Святые доспехи и примитивный посох олицетворяли мощь архангела Гавриила. Аура Гавриила не скрывала его эмоций, и когда он посмотрел на Ли Синьдао и боевого ангела Михаила, он мгновенно все понял. «Неплохо, видимо, раса богов не исчезнет, Гавриил сделал глубокий вдох и прыгнул в тело Бейхана. Глава 33. Архангел приветствует господина. Архангел Гавриил вошел в тело Бейхана, из-за чего второй тут же закричал. Его тело одеревенело, как у мертвеца, а мышцы задрожали от боли. Боль от разрывающихся костей была чем-то таким, чего даже Бейхен, культиватор уровня святого, не мог вынести. Он кричал от боли, рычал и плакал. Его тело ему больше не подчинялось, оно было твердым, как у трупа, и чувство страха проникло глубоко в его кости. Бейхен изо всех сил старался успокоиться, а его сердце святого медленно позволяло ему справиться с этим испытанием. Он начал вспоминать о том, что его душа и тело были разделены. Боль в его теле были вызваны всего лишь его инстинктами. И сейчас он сливался с Архангелом Гавриилом. Если он переживет это, то станет Архангелом Гавриилом. Если он провалится, то Архангел Гавриил все равно вернется к своей форме изначальной божественности, в то время как Бейхен умрет. К счастью, Ли Синьдао контролировал ситуацию. Ли Синьдао протянул руку и схватил Бейхена за шею, и начал вводить в него энергию. Он изо всех сил пытался стабилизировать душу Бейхена, чтобы та смогла проглотить Архангела. В отличие от Чжоу Тиньюя, Бейхен не обладал таким ужасающим талантом, но у него было твердое сердце, и он выбрал своим путем Дао путь понимания меча. В теле Бейхена находился небесный артефакт, тот самый артефакт, что был получен им на поле битвы неба и земли. Получив этот меч, Бейхен использовал его, чтобы войти в Святое Царство. За эти несколько тысяч лет Бейхен все же смог слиться с этим мечом. Но в то время как Бейхен старался изо всех сил, этот меч ничего не делал. Небесный меч успел многое повидать и не беспокоился насчет Бейхена. И хотя Бейхен использовал его, чтобы войти в Святое Царство, ему все еще было плевать на него. Бейхен был беспомощен перед ним, и он ничего не мог поделать. В то же время прогресс с Бейхена в слиянии с Архангелом Гавриилом был очень медленным. С нынешней скоростью слияние займет по меньшей мере полгода. А это означало, что Ли Синьдао должен будет заботиться о нем в течение полугода. Подумав об этом, Ли Синьдао почувствовал себя немного уставшим. Он был тут главным, так почему он должен был делать всю грязную работу? Конг. Резкий гул меча отразился от тела Бейхена и встроился в процесс слияния Бейхена и Архангела Гавриила. Взрыв. Слияние, которое продвигалось довольно медленно, начало ускоряться в несколько сотен раз с помощью небесного меча. Когда Ли Синьдао увидел это, он внимательно посмотрел на этот меч, и его глаза были полны изумления. Небесный артефакт со своими собственными мыслями. Это же необычный небесный меч. Ли Синьдао был в этом уверен. Кинув на него свой беглый взгляд, он уже понял, что этот меч был удивительным. 10 тысяч лет назад, когда Бейхен перешел в царство святых с помощью этого небесного меча, ничего не изменилось. Но теперь, когда Ли Синьдао остро нуждался в компетентных помощниках, этот меч начал помогать своему хозяину слиться с Архангелом Гавриилом. Ему действительно повезло. Ли Синьдао перестал изучать этот меч. Хотя этот меч и был силен, он не был ровней Ли Синьдао. И если Бейхен станет Архангелом, он будет помогать Ли Синьдао. Что же касается небесного меча, то его жизнь и смерть находилась в руках Бейхена. Ли Синьдао продолжал контролировать энергию и помогал Бейхену справиться с слиянием. И, наконец, слияние подошло к концу. Хонг. В этот момент тело Бейхена стало жестким. Его тело потеряло свои краски, состарилось и, наконец, разложилось. Новый Бейхен появился из трупа, его глаза излучали свет, а его новое тело было покрыто доспехами. По сравнению с серебряными доспехами боевого ангела, его молочно-белая броня выглядела еще более удивительной. Тянь Гуанмин посмотрел на него с завистью, он тоже хотел стать именно таким человеком. Святой, который вот-вот бы умер, прыгнул в пропасть, но в итоге стал членом божественной расы с бесконечным потенциалом с помощью владельца Банка Вселенной. Насколько теперь он был силен, и хотя Тянь Гуанмин завидовал и ревновал, он стал более предан Ли Синьдао. Если бы существовала система, то лояльность Тянь Гуанмина находилась бы по меньшей мере на отметке в 90 баллов. Взрыв. Архангел Гавриил возродился и слился с Бейхеном, что породило рождение нового тела. Оно было белым, чистым и очень красивым. У этого тела были золотистые волосы, что достигали поясницы, и само тело излучало благородную ауру. Три пары крыльев распростерлись у него за спиной, в то время как в одной руке он держал небесный меч, а в другой – примитивный посох. Донг. Архангел Гавриил приземлился на землю и преклонил колено. Архангел Гавриил приветствует господина. Ли Синьдао удовлетворенно кивнул. Неплохо, видимо, судьба изначально решила, что ты будешь счастливым человеком. Без этого меча тебе не удалось бы добиться успеха так быстро, и ты, скорее всего, даже бы умер. Архангел Гавриил посмотрел на меч, и его взгляд стал мягче. Господин, в этом мече таится глубокий смысл. Как только я постигну его, я доложу о нем господину. Для начала адаптируйся к этой новой силе, через некоторое время я отправлю тебя выполнять миссии. Удовлетворенно сказал Ли Синьдао и велел всем уйти. Боевой ангел Михаил кивнул в сторону Гавриила. Эти двое были из расы богов, и они, возможно, были единственными членами расы богов, оставшимися в этом мире. Так что было естественно, что они чувствовали близость друг к другу. Драки, убийства, обиды прошлого – все было выброшено из его ума после того, как он сменил свое имя. Теперь существовал только Архангел Гавриил. Больше не существовало Бэйхэна. Тянь Гуанмин чувствовал себя плохо, но все же сказал: «Поздравляю». Боевой ангел Михаил посмотрел на Тянь Гуанмина и сказал: «Тебе нужно будет много работать, чтобы найти ее. Я помню, что когда раса богов была уничтожена, множество изначальных божественностей были потеряны. Господин смог получить только 4 из них, так что у тебя есть шанс». Тянь Гуанмин улыбнулся и сказал: «Тогда мне понадобится твоя помощь». «Без проблем». Боевой ангел Михаил тут же согласился. Архангел Гавриил почувствовал, что будет лучше, если он сблизится с этими двумя, так что он тоже согласился. Тянь Гуанмин был благодарен им обоим, и они втроем ушли во свояси. В этот момент Тянь Гуанмин совершенно забыл о секте Тиньдао и об этом 14-летнем контракте. Даже если бы эти 14 лет и прошли, Тянь Гуанмин все равно остался бы под началом владельца Банка Вселенной. Он не был дураком, и прямо сейчас его шанс находился прямо перед его глазами. Если он не ухватится за него, то он действительно станет самым настоящим дураком. После их ухода Ли Синьдао разлегся на стуле. Он давно снял свою золотую маску и находился в глубокой задумчивости. Эта золотая маска была очень мягкая и прилипала к его коже, так что он не ощущал и капли дискомфорта. Он чувствовал себя так, словно она была частью его собственной кожи. Но Ли Синьдао не хотел носить ее в течение длительного периода времени. «Хозяин, у нас гость», — вдруг сказала седьмая, глава 34. «Верный мужчина, естественно, Ли Синьдао поприветствует нового гостя. Пойдем поприветствуем нашего гостя». Ли Синьдао надел маску и стал ждать. Седьмая встала около него. Вскоре из ниоткуда появился человек. Это был мужчина средних лет в расцвете своих сил. У него было красивое лицо, высокое тело и приличное телосложение, и он излучал естественную величественную ауру. Культиватор уровня основателя какой-нибудь секты появился в банке Вселенной. Но вот только его лицо было наполнено усталостью, и он все еще держал кроваво-красные часы. Спустя пару секунд он огляделся и был шокирован, особенно когда увидел Ли Синьдао и седьмую. Мужчина средних лет поколебался, после чего спросил: «Это место, где я?» Ли Синьдао спокойно сказал: «В банке Вселенной, что ты хочешь получить?» «Банк Вселенной». Мужчина средних лет в шоке посмотрел на Ли Синьдао и мгновенно воспрянул духом. Ли Синьдао приподнял бровь и спросил: «Ты знаешь о нас?» Банк Вселенной действительно был скрыт от посторонних глаз. Люди, которые не посещали его, не знали, что он существует. Те, кто входил в него, не распространялись о том, что такое место существует. И не потому, что они умели хранить секреты, а потому, что правила небес ограничивали их. Как только они заговорят об этом, они будут поражены молнией. Вот почему внешний мир не знал о Банке Вселенной. Ли Синьдао не ожидал, что этот мужчина действительно знал о его банке, а это означало, что, по крайней мере, существовали люди, которые как-то смогли распространить информацию о банке Вселенной. Кто-то рискнул своей жизнью и распространил о банке Вселенной информацию. Мужчина средних лет кивнул: «Я получил сокровище, которое содержало предсмертное послание о том, что банк Вселенной существует в этом мире. В нем также говорилось, что войдя в этот банк, гость мог выторговать все, что только угодно». «Это правда?» Когда Ли Синьдао услышал эти слова, он почувствовал себя беспомощным. Человек, который написал это послание, определенно был наказан небесами, но он, скорее всего, и так находился на грани смерти, так что было неудивительно, что он решил рискнуть своей жизнью. В банке Вселенной действительно можно получить все, что угодно, но вот только каждая вещь должна быть оплачена», — спокойно сказал Лисиньдао. «Я хочу поторговать. Я хочу отдать свою жизнь кому-то другому», — тут же сказал мужчина средних лет и посмотрел на Лисиньдао, как на своего спасителя. Лисиньдао махнул рукой. «Сядь». Мужчина средних лет успокоился и медленно сел напротив Лисиньдао. Лисиньдао посмотрел на него. Он действительно был силен, достаточно силен, чтобы быть лидером приличной секты Земли Дали. После этого он взглянул на его Динтянь. В нем хранилась густая и чудовищная энергия, что говорило о том, что он не был человеком. Лисиньдао сразу понял, что перед ним сидел демон, белый лис, который сформировал собственное Дао. Брови Лисиньдао взлетели вверх. Мужчина средних лет кивнул. Он не был удивлен его словам, потому что в том послании было описано, насколько сильным был владелец Банка Вселенной. Раньше он думал, что это всего лишь было чушью человека, что уже находился одной ногой в могиле, но теперь, когда он лично увидел этого человека, он поверил во многие слова. «Ты хочешь отдать свою жизнь кому-то другому?» – спросил Лисиньдао. «Правильно, я хочу отдать свою жизнь человеку», – сразу же сказал мужчина средних лет. «Человеку». Лисиньдао рассмеялся. Он активировал свой талант пророка и последовал за подсказками, чтобы получить нужную информацию. «О, женщина, твоя жена тяжело ранена», — сказал Лисиньдао. «Она, богиня из святой земли ста цветов, и после встречи со мной я потащил ее вниз», — медленно произнес мужчина средних лет. Лисиньдао устроился поудобнее и слегка надул губы. Он уже чувствовал запах истории любви человека и демона. Седьмая же приготовилась слушать его, причем с большим интересом. «Я, семихвостый лисьей расы, и я должен был занять пост вождя, но из-за нее я отказался от него. Она также отказалась от своего положения богини. Мы были готовы уйти и начать культивировать, чтобы в итоге стать небесной парой». На его лице появилась блаженная улыбка. Седьмая кивнула головой и с завистью сказала: «Какая хорошая история». Лисиньдао быстро добавил: «В итоге люди из святой земля ста цветов и люди из лисьей расы не отпустили вас и загнали в угол. Тогда твоя жена была ранена, и ты не смог исцелить ее, из-за чего она теперь стоит перед лицом смерти. Затем ты наткнулся на красные часы и вошел в банк вселенной, верно?» Мужчина средних лет посмотрел на Лисиньдао и с уважением сказал: «Как и ожидалось от владельца банка вселенной. Хотя это не совсем точно, ваша история верно описала нашу историю». Лисиньдао расхохотался. «Кто знает, сколько мусорных драм я посмотрел в своей прошлой жизни с подобной сюжетной линией». Седьмая пришла в ярость. «Это святая земля и лисья раса. Вы оба любите друг друга и никому не причинили вреда, так почему они не позволили вам быть вместе?» Лисиньдао посмотрел на седьмую. Впервые он видел ее такой сердитой, так что он был удивлен. Седьмая действительно заботилась о таких мужских и женских отношениях,